Глава первая. Сутки спустя. В темнице было холодно и сыро, как, собственно, и должно быть в темницах. Поежившись, я села на пол, подогнув под себя ноги, и распределила распущенные волосы так, чтобы они более-менее прикрывали тело. Ученики школы Минджун сорвали с меня всю одежду, прежде чем замкнуть магический круг, чтобы я не сбежала с помощью какого-нибудь амулета. Надо отдать им должное, они меня почти не лапали и даже старательно отворачивались. Возможно, от страха, что я их заколдую. Мне стало смешно. Если бы я сама помнила, за что они меня боятся. Я очнулась в храме около суток назад. Он был пуст. Мне смутно казалось, что это неправильно. Вроде бы я пришла туда с кем-то. Чувствовала я себя великолепно. Лишь заляпанная и рваная одежда говорила о том, что со мной что-то произошло. Однако долго об этом мне подумать не удалось. Храм вдруг наполнился учениками разных школ, и меня взяли под стражу. После храма по моей памяти как будто прошлись мокрой тряпкой. И сколько бы я ни пыталась, я не могла вспомнить ничего о своем обучении, кроме нескольких воспоминаний, которые я предпочла бы, наоборот, забыть. Да, лисица права. Мне было за что мстить своему наставнику. Лису демона я тоже помнила. События в храме не стерлись из моей памяти. Еще я четко помнила лицо своего наставника Юнхена, прекрасное какой-то зловещей красотой, и огонь, вырывающийся из его пальцев. Я видела эту картину, стоило мне лишь сомкнуть веки. «Проходите, наставник Юнхен», — донесся до меня уважительный голос, и где-то вдалеке скрипнули дверные засовы. Вздрогнув, я подняла голову. «Он здесь?» Я спешно прикрыла стратегические места руками, насколько это было возможно, и села поровнее. Руки тряслись, сердце колотилось от страха. После храма в моей голове осталось всего три воспоминания о времени моего обучения, и одно из них — наставник Юнхен идет ко мне, вытягивая из ножен сверкающий меч. В его глазах читается решимость. Мне сказали, что я предала его. Сама я не помню, но... Может, один из тонких, заживших шрамов на моем теле — его рук дело? Странно. Я же помнила, как я была в отчаянии от того, что меня хотят заставить навредить ему. Я не хотела этого. Более того, я была готова умереть, лишь бы не делать того, чего от меня хотела лисица. Может, тем плохим воспоминаниям есть какое-то объяснение? Было бы странно, если бы я так пеклась о том, кто навредил мне. А картинка с учителем, разрушающим весь мир, наверное, просто иллюзия, созданная лисицей. Причем созданная не очень искусно. В моих воспоминаниях, например, наставник носил белые одежды, а не те, расшитые серебром, черные одеяния темного властелина, что были на нем в видении. Огонь по границам магического круга взметнулся, когда мужчина шагнул внутрь, и я похолодела. Он был в расшитых серебром черных одеждах. Будущее уже начало сбываться. «Суэн!» произнес он, глядя на меня без всякого выражения. «Наставник!» — шепнула я. «Мне сказали, я предала его. Может, он пришел, чтобы завершить начатое? Сейчас он вытащит меч, размахнется и шагнет ко мне». Мужчина сделал шаг. Я, дернувшись, попыталась отстраниться, но тут мне на плечи упал его плащ, сшитый из плотного шелка. Спешно опустив глаза, Я вцепилась в края одеяния, заливаясь густой краской. «Что с тобой случилось?» Он отвернулся и с отсутствующим видом смотрел на пламя магического круга, пока я вдевала руки в рукава и завязывала пояс. Рукава пришлось закатать, потому что они были слишком длинные. Выглядела я как пугало. «Я не помню», — растерянно отозвалась я. Последнее связанное воспоминание было о том, как я собралась сбежать из дома и поступить в школу заклинателей. По-видимому, у меня получилось. Сделав мне знак следовать за ним, мужчина снова пересек огненную границу. Помедлив, я догнала его. В этот раз круг пропустил меня. «Мы идем на собрание», — произнес он еле слышно. «Они будут требовать наказать тебя. Но не переживай, в этом месте ты не останешься. Если все будет плохо, выбирай льва. Ты веришь мне?» Он остановился так внезапно, что я чуть не врезалась ему в спину и, резко развернувшись, схватил меня за плечи. Его руки обжигали сквозь холодный шелк плаща. «Огонь, льющийся из ладоней! Сожженные города!» Я судорожно вздохнула. Намеренно или нет, мужчина выбрал самую темную часть коридора. Теперь я видела лишь его глаза, влажно блестевшие во мраке. «Многоуважаемый наставник Юнхэн, мы ждем вас!» — донеслось спереди. И, разжав руки так же резко, он зашагал вперед. Покачнувшись, я выдохнула. Сердце стучало в груди так громко, что, казалось, этот грохот был слышен на всю темницу. «Как я могу верить тому, кто вселяет в меня ужас? И что это вообще значит? Выбирай льва!» После мрака темницы солнце на миг ослепило меня. Однако мы пробыли снаружи не так долго и скоро скрылись в прохладном полумраке зала собраний. Прежде чем войти, наставник Юнхэн бросил на меня косой взгляд, а потом решительно шагнул внутрь. Я поплелась за ним, сжимая холодеющие пальцы. Он сказал, меня накажут. Как? Вдруг они решат казнить меня? Голова слегка закружилась, но я усилием воли отогнала дурноту. «Все будет хорошо. Наставник же сказал, чтобы я не переживала. Для начала нужно хотя бы узнать, в чем меня обвиняют».